тут свернулись и залегли сонно где-то на обочинах мозговых извилин. Разорвано, с назойливой монотонностью возникало: «Только не чокайтесь, Христа ради, такое нарушение». Интересно, были у него женщины после жены? Такое нарушение. И мы отжились больше все. Такое нарушение. Человеческое лицо – лучший пейзаж. Больше все. Пашкина смерть переломала привычность нашего существования и как-то опустошила его. С виду все было, как было. Но и сама работа, и наши размышления над ней вдруг стали схоластическими и почти ненужными. А вскоре и работа застопорилась. Группа распадалась. Тарский лежал с гипертоническим кризом. Хуанита совсем замкнулся. Для него потеря Пашки была тяжелее, чем для любого из Пашкиных друзей. Тала уехала в Будапешт на международный семинар, посвященный работе журналиста в кадре. Вообще-то, для нашей серии Талина командировка была желанной удачей. Один из очерков Раздорского строился на будапештском материале, и мы хотели снять на пленку комментарии Талы прямо на месте событий. Но сейчас и это никого особенно не воодушевило. Острее всего я ощущал Ромкино отсутствие. Уже 2 недели Ромка торчал в Грузии. Мне эти 2 недели показались бесконечными. Раньше, даже уезжая на несколько месяцев в экспедицию, я никогда так о Ромке не тосковал. Но, может быть, дело было в том, что в экспедициях я вкалывал с утра до ночи, а иногда и ночью. Тут уж не до тоски по ближним. Однако, вероятнее всего, причина заключалась не в моей теперешней незагруженности и освобожденности для дружеских сантиментов, а в том, что я не мог выйти из непроходящего ощущения неверности собственной жизни. Чувство — все не так. И Ромка мне нужен был позарез. Ни на одно свидание я не мчался так, как на аэродром встречать Ромку, истязая дряхлеющий мотор моего москвича. И присутствие ни одной женщины не вселяло в меня такого счастья, обретения, как сознание того, что Ромка уже вот — растянулся рядом на сиденье. «Ямщик», — сказал Ромка нежно, — «если этого не требует подорожная, не гони лошадей». Он блаженно подставил лицо ветру, рвущемуся к нам над опущенным стеклом. Меня пронзил восторг вернувшегося нашего единения. Разве вам некуда больше спешить, и кадры мира исчерпаны настолько, что вам некого больше любить? Напротив, Ромка сладостно прикрыл глаза. Именно есть. Так, значит, прихватил очередной кадр. Знаешь что? «Останови своего коня, пойдем поболтаемся по лесу», — сказал Ромка. Я подумал вот что. Лето на исходе, а я почти не видел настоящей зелени. Мы оставили машину у обочины и ушли вглубь леска. Мы шли, шли, лес все уплотнялся, и деревья становились все выше и уверенней, будто там, у дороги, их собратья чувствовали дискриминирующее присутствие человека, отчего робели, сгибались, разбегались, лишь кое-где сбиваясь в боязливые группки. Мы легли навзничь на траву, и над нами свет возвел